Западное королевство Дроу. Резиденция шестого жреца Великой Тьмы. С одежды выходило плохо. Сил демона из клана Аклора хватило на то, чтобы уменьшить ткань и даже видоизменить, но для призрачной крысы этого все равно было слишком много. Слишком. Особенно, когда поднялся переполох и начались поиски пропавшей Магианны на Ирины Сайрен. В моменты прохождения мимо него жрецов Тахир искренне сожалел, что он не принадлежит к клану Кашес и не мог прикинуться плесенью. А подземелья продолжали обыскивать с каждым разом все тщательнее, прочесывая пространство столь старательно, что вскоре в гротах, лабиринтах и пещерах призрачной крыси не осталось места. Тахир метался из стороны в сторону, несколько раз с обмирающим сердцем пробегал между ног ищущих его дроу и в конце концов набрел на странную дверь, действительно странную. Она была не из дерева или железа. Ее основу составлял свет. Но даже понимая, что в момент прохождения станет видимым, Тахир метнулся в эту спасительную лазейку и замер. Далее шел коридор, длинный изгибистый коридор, утыканный копьями. И установлены они были так, что, пожалуй, пройти, не порезавшись об острые концы, было нереально и для самого ловкого из дроу. Даже он, Тахир, пребывая в облике призрачной крысы, умудрился отцарапаться раз семь, прежде чем миновал коридор, и застыл там, потрясенный тем, что увидел маленький одноэтажный домик, расположенный под ярким искусственным солнцем, залившим все вокруг ярчайшим, ослепляющим светом. Демон замер и вдруг услышал тихий, проникновенный шепот. «Еда, принеси мне еду!» Содрогнувшись всем телом, Тахир плавно двинулся вдоль стены, разыскивая малейший уголок, в котором можно было бы скрыться от слепящего искусственного света, и вскоре нашел выбоину в стене, куда юркнул, стараясь унять бешеное сердцебиение. Устроившись в пещерке, демон расположил тетрадь перед собой, открыл и на миг едва не прикусил собственный язык от досады. Письменность была ему совершенно незнакома. Абсолютно. Но затем, покопавшись в глубинах памяти, Тахир вспомнил сознание одного из дроу, что ему довелось выпить. И подземная письменность медленно обрела значение. В следующее мгновение призрачная шерсть встала дыбом. «Дневники наблюдения за подопытной богиней тьмой», — гласило название тетрадей. «Подопытный?» — потрясенный демон перевернул первую страницу и забыл, как дышать. 1. Первичный осмотр. 2. Выяснение способностей. 3. Зачатие. 4. Процесс протекания беременности. 5. Роды. 7. Опыты. И демон одного из самых подлых кланов хаоса искренне поразился циничности почившего лорда Кахейтиса, методично, беспристрастно изучавшего ослабленную богиню. Не просто изучавшего, в главе зачатия было описано, как дроу целенаправленно довел тьму до истощения, а затем склонил к сожительству, мотивируя тем, что пищу она получит лишь после рождения его сына. Боги бессмертны, но даже богам нужна еда. И слова, записи без какого-либо пиетета. Подопытная — единственный ребенок в семье. Ориентация подопытной во времени и пространстве собственной личности сохранена. Подопытная реагирует на раздражители обычной силы, понимает обращенные к ней вопросы разной степени сложности, реагирует на них адекватно. Подопытная склонна к навязчивым сомнениям. Подопытная. «Еда!» — донеслось из домика. «Дай мне поесть! Еды мне живой, сладкой, пить!» Демон содрогнулся. В мирах хаоса тьму никогда не любили. Слишком много смертей принесла, слишком много крови, да и самое ее имя давно стало синонимом невероятной жестокости. О тьме рассказывали страшные сказки детям, о тех суровых временах говорили «зато не при тьме, значит, жить можно». Ее до дрожи опасались, и вот, подопытная. И вместо того, чтобы испытать ликование, Тахир ощутил что-то сродни кощунству. Он просто не мог понять, как темный эльфийский лорд мог поступить так с божеством, которое у самих дроу, в отличие от хаоса, почиталось сверх меры. «Демонс!» — прошипел страшный голос из сумрака в домике. Иди-с ко мне-с. Тахир поднял голову и с жалостью посмотрел на ту, кто вызывал у любого жителя ада лишь содрогание. Сейчас же демон испытывал лишь жалость, разглядывая отощавшую фигурку в обрывках тонкой ткани. Девичье, почти детское лицо, обтянутое ссохшейся кожей, черные провалы сверкающих глаз, скрюченные пальцы. Тощая. Тощая настолько, что можно сосчитать все ребра ее подобного человеческому тела. Можно увидеть выпирающие бедра. Можно представить, какие мучения испытывала богиня, рожая дитя своему мучителю. Она металась в дверном проеме, который, похоже, никогда не ведал дверей, протягивала руки, обжигалась, едва яркий свет попадал на кожу, шипела, как рассерженная кошка, и вновь начинала умолять, извиваясь на грани света и тени. Жалкая, оголодавшая, истощенная, полубезумная, готовая на все ради еды. Тахир смотрел на нее с откровенной жалостью и не менее откровенным презрением, переводя взгляд с тетради, что продолжал прочитывать по диагонали, на женщину, к чьим ногам бог Хаос положил не мир, бесконечное множество миров. Бог, унизившийся до мольбы о близости, презревший себя, отдавший на съедение своих самых верных вассалов. Если бы он мог знать, что другой добился столь желанного им, просто посулив жизнь одной крысы. Тахир даже сверился с записью в тетради. Да, первый раз лорд Кахетис получил именно так, пообещав после отдать ей живую крысу. Он потрясенно посмотрел на тьму и окончательно понял, что никогда не поймет женщин. У нее же было все. И к чему она пришла? Заметив его взгляд, богиня улыбнулась обольстительно, женственно и, поведя бедром, прошептала. «Иди ко мне, демонс!» Но внезапно что-то изменилось, а тьма быстро метнулась в дом. И только тогда Тахир услышал шаги. Уверенные, решительные, гневные. Услышал и застыл в ужасе, мгновенно определив, кому они принадлежали. Золотой жрец, выйдя из колючего коридора, вступил в пространство, залитое светом, недовольно сощурился и гневно позвал. «Мама!» И вот тогда Тахир увидел совершенно иную тьму. Это была высокая, властная, сильная женщина, закутанная в длинный темный палантин, укутавшая ее от головы до пят, которая подошла к проему и, остановившись, величественно произнесла. «Я рада, что ты нашел время прийти, сын». «Она не знает о тетради», — внезапно понял демон. «Ничего не знает ни о тетради, ни о том, что на полях есть заметки, сделанные самим золотым жрецом. Она играет в сильную богиню, а он... Он видящий, он и так все видит насквозь». «Ты создала зверя тьмы, мама», — не скрывая гнева, произнес Тейлран. «Зачем?» Но властная богиня не растерялась и величественно упрекнула. «Ты обещал мне демонов? Ты клялся, что еще немного и напоишь меня кровью, позволяя вернуть утраченную стать сильнее?» И Тахир понял, что его присутствие не выдадут. Ощутил это демоническим чутьем. Осознал и совершенно успокоился, проговаривая про себя. «Я камень, я часть скалы, я камень, холодный камень». «Я часть скалы». «Достаточно», — резко отрезал золотой жрец. И демон понял, что происходит что-то не то. Догадался, что раньше эти двое играли свои роли до конца, а сейчас Тейлран устал, не желает больше. «Мне нужна информация, мать», — мрачно произнес он. «Как я могу найти кого бы то ни было в этом мире?» Но тьма, продолжая играть великую богиню, презрительно ответила. «Я обучу тебя тогда, когда ты омоешь меня потоками крови некроманта, проклятийника и дитя бездны, сын. Когда ты возложишь на алтарь девчью красоту и молодость, я выпью до капли, когда...» Золотой жрец перебил ее ледяным. «Или ты сейчас говоришь мне, как я могу воспользоваться своей силой для поиска нужной мне девушки, или я усилю сияние света на сутки, мать. Она убьет его, как только обретет силу». Внезапно понял демон. И он знает об этом, знает отчетливо, не может не знать, как сильно тьма ненавидит плод, сотворенный от насилия, и, вероятно, весь ритуал готовится для того, чтобы он, Тейлран, обрел силу своей богини-матери. И тьма сдалась, бездарно демонстрируя, что она всего лишь глупая женщина. Глупая, жадная и трусливая женщина. Изменив позу, она нехотя сказала: «Выдохни сгусток мрака и прикажи ему». Несколько секунд Тейлран стоял, не двигаясь, пристально глядя на мать, словно хотел удостовериться, что сказанная правда. Затем кивнул, расставил ноги шире и, резко согнувшись, выдохнул, словно больной, отхаркивающий из легких мокроту. И в воздухе перед золотым жрецом завис маленький клочок мрака. Медленно, не сводя взгляда с результата своих действий, Дроу выпрямился, затем хрипло приказал: «Найди мою девочку, мою Найри». Сгусток застыл, дыша словно живой, а затем, растворяющимся под ярким светом облачком, метнулся к переставшему дышать Тахиру, но не долетел, растаял прежде, чем сумел обозначить место. «Что за...» — прошипел золотой жрец. «Не работает». И вот тогда тьма продемонстрировала всю грань своего коварства. «Здесь слишком светло, сын. Убери свет». Усмехнувшись, Тейлран произнес: «Хорошо, мама, я изменю степень свечения». Она улыбнулась, пытаясь за благодарной улыбкой скрыть кровожадный оскал. Несчастный демон понял, что у него перестало биться сердце. Золотой жрец вскинул руку и приказал: «Ярче!» И желтое солнце стало белым. Тьма взвыла, метнувшись вглубь своего укрытия, и оттуда донеслось полное ярости и боли. «Нет, нет, сынок, умоляю, нет!» Но оставшийся безучастным к ее мольбам Дроу, четко разделяя слова, холодно произнес: «Как пользоваться мраком? И не стоит повторно рассказывать мне о том, что я уже знаю. Сгустки тьмы я научился создавать еще в 12 лет. Мне нужна информация, мама, четкая, конкретная». И воющая, сгорающая заживо богиня заорала: «Мрак, создай порождение мрака!» И свет перестал быть столь интенсивным. Тейлран вытянул руку, принялся внимательно изучать собственные когти и властно спросил: «Как?» «Твоя кровь!» — раздалось из домика. Жрец кивнул, а затем когтем указательного пальца вспорол вену. Тягучая черная кровь медленно потекла в раскрытую ладонь, извиваясь ручейком по запястью, словно живая. Но то, что она живая, стало ясно, едва собралось достаточно крови в ладони. Достаточно для того, чтобы из озерца показались ручки, а следом и голова вынырнувшего монстрика, глядевшего на повелителя преданными алыми глазами. «Забавно», — произнес Тейлран. Отбросы орков, испуганно пробормотал Тахир, вжимаясь в стену. «Мой повелитель!» — проклокотал монстрик. «Повинуюсь воле твоей!» И как-то не сразу золотой жрец понял, что кровь продолжает покидать его тело. Когда осознал, мгновенно накрыл рану рукой и услышал разочарованный вздох монстра, который, видимо, желал еще. И страшная догадка коснулась сознания Тейлрана. «Мама!» — позвал он. «Покажись!» «Без палантина!» Но вместо того, чтобы исполнить его приказ, тьма с горечью ответила: «Ты изменился, сын». «Как?» — стряхивая монстра на песок и стремительно перебинтовывая платком запястье, поинтересовался жрец. Тишина, затем печальная. «В тебе больше нет почтительности». Тейлран тряхнул золотыми волосами и с усмешкой ответил: «Неужели ты искренне верила, что я даже не догадываюсь о твоих планах, мать? Или мне изначально не было ясно, что ты пытаешься манипулировать мной?» Молчание в ответ, и демон догадывался, что тьма сейчас просто бесится от осознания произошедшего. «Я все знал, мама». Больше в голосе золотого жреца не было ни насмешки, ни улыбки, только горечь. И вновь тьма промолчала. «Должен признать», — Тейлран горько усмехнулся, «я сохранил жизнь своей мачехи лишь по одной причине. Она любила своих сыновей. И то, что она сделала со мной, она сделала ради моих сводных братьев, а не ради себя. Истинная мать, им повезло. Мне нет». Из домика вдруг раздался лающий смех, а после насмешливая: «Да что ты знаешь о матерях, эльфийский выродок? Да что ты можешь знать? Ты выросший в тепличных условиях подземелья Дроу, а ты попробуй выжить во мраке, мразь!» Демон, с ужасом присутствующий при данной семейной сцене, вздрогнул, понял, что у него дрожит даже хвост, схватил его, прижал лапками к себе и затих, стараясь дышать через раз. «Во мраке интереснее?» — безразлично поинтересовался Тейлран. Но вместо ответа на его вопрос тьма неожиданно задала свой. «Тогда зачем, сын? Зачем ты присоединился к учению идущих путем ненависти? Зачем вырезал шепчущих? Зачем готовишься провести ритуал, что высвободит мои силы, заточенные в бездне? Зачем?» Золотой жрец не ответил, он улыбнулся. И Тахир с ужасом понял. Тейлран не собирался возвращать силу матери. Его цель была иной, совершенно иной. Понял и то, для чего шестой жрец оставил в живых одну из темно-эльфийских принцесс. Он все понял. Поняла и тьма, показавшаяся в проеме убогого дома, что был ее тюрьмой. Поняла и в ужасе рухнула на колени. «Ты!» — прохрипела она. «Ты!» «Хочу стать богом!» — уточнил золотой жрец. Улыбнулся шире и протянул. «Видишь ли, мама, у выросших в тепличных условиях подземелья Дроу с детства формируется мечта — увидеть все существующие миры. Я планирую не только увидеть. Ты, — тьма осела на пол, — ты проведешь ритуал и заберешь всю силу себе?» «Как же ты примитивна!» — усмехнулся Тейлран. «Впрочем, с твоей эгоистично приземленной точки зрения все действительно именно так». «Ты...» Богиня рухнула наземь, тонкая рука с отощавшими пальцами высунулась на свет, кожа мгновенно зашипела и покрылась волдырями, но тьма словно не чувствовала боли. Золотой жрец презрительно посмотрел на нее, затем перевел взгляд на студенистое черное создание, колышущееся у его ног. Повинуясь какому-то мальчишескому порыву, прижал ногой одну из многочисленных лапок, и существо жалобно запищало. Тейлран убрал ногу, затем вновь посмотрел на мать, усмехнулся и произнес. «Я видящий, мама, как и мой отец, и мы всегда видели тебя насквозь. Твой эгоизм, твою непомерную жадность, твою чрезмерную глупость, недалекость, примитивизм. Ты же богиня, мать, ты богиня, но у дешевой продажной женщины мозгов больше, чем у тебя». Она тяжело дышала, с трудом убрав руку с освещенной полосы света, искореженную, покрытую волдырями ладонь. Затем подняла голову с какой-то звериной тоской, глядя на сына, и дрожащий в скальной нише Тахир вдруг почувствовал, что произойдет дальше. Демоны всегда ощущают смерть. «Кстати», — Тейлран ослепительно улыбнулся матери, — «у меня для тебя новость, мама, и я полагаю, она тебя обрадует». «Нет». Тьма обреченно сжала руки, и ее когти с жалобным скрежетом прошлись по каменному полу. «Да, мама, да». Золотой жрец посмотрел вверх на искусственное солнце. «Боги смертны и...» «Скажи, чего ты хочешь», — испуганно зашептала тьма. «Просто скажи, чего ты хочешь, сынок, я все сделаю, я...» «Ты...» Он вдруг отшвырнул порождение мрака, и то, описав дугу, списком ударилось о скалу, и сползло по ней рваными клочьями. «Ты», — повторил Тейлран, — «я ведь пришел к тебе просить помощи, мама. Все, что мне нужно было, — это помощь в нахождении девушки, которую я полюбил всем сердцем, которого у меня по определению нет. А я полюбил, мама, искренне, сильно, страстно, как никого и никогда. Но ты отказала мне даже в малейшем. Как отказывала и ранее, не позволяя открыть и часть своих способностей полубога. Ты мне не союзник, мама, ты мой враг. Я не оставляю врагов за спиной». И маленькое каменное здание задрожало. «Нет, сын, нет, прошу тебя!» — заорала богиня. Но золотой жрец лишь улыбнулся, а после негромко произнес. «Это понял еще отец, мама. Я о смертности богов. Все мы — порождение мрака. Всех нас может убить лишь одно — свет». Перепуганный Тахир увидел, как сверху по стене его убежища сползает маленький черный комочек крови с огромными на всю крохотную голову, еще более перепуганными, чем у демона, глазищами. Порыв для жителей миров хаоса был совершенно несвойственный, но Тахир протянул руки, схватил дрожащий комочек и прижал к себе. После торопливо поймал и свой выскользнувший хвост. И теперь дрожали втроем. Демон, хвост и порождение мрака. Страшно было всем. А затем раздался грохот. И убежище тьмы, расколовшись на мелкие осколки, разлетелось по всему пространству пещеры. И вспыхнул свет. Он стал ярким, интенсивным, убийственным. И Тахиру безумно хотелось зажмурить глаза и не видеть. Но он смотрел. Смотрел, как по песку катается сгорающая от света женщина, некогда бывшая великой богиней. Смотрел, как рожденный ее чревом дроу скидывает руки, и в воздухе над тьмой формируется световое копье. Видел, как это орудие рухнуло вниз, протыкая и сжигая сердце, орущее от боли женщины. Видел, как она затихла без движения. А затем отчетливо разглядел, как ее тело становится сетью тонких энергетических линий, и те взмывают вверх, чтобы устремиться ко все еще стоящему с раскинутыми руками золотому жрецу. Вдох. Шумный, отчетливо слышимый в замкнутом помещении, и дроу впитал в себя энергию силы смерти великой тьмы. А когда открыл глаза, посмотрел на мир совершенно черным, непроницаемо черным взглядом. «Тьма исчезла. Да здравствуй, новая тьма!» — с ужасом подумал Тахир. Маленький комочек мрака прижался к нему всем телом и дрожал все сильнее. Демон погладил его маленькой крысиной лапкой, но вот чем утешить понятия не имел. Он вообще порождение мрака впервые видел, и его искренне удивляло, что комочек тоже может бояться. Потом пришла мысль. Он же совсем маленький, только родился, и нежности в поглаживаниях стало больше. А еще Тахир вдруг понял. Теперь он знает, как можно убить Бога. Именно об этом он и думал, когда Тейлран подошел к лежащей без движения богине, в чьей груди зияла выжженная дыра, ткнул ее носком сапога, после простер руку, проверяя, осталась ли в богине жизнь. Не осталось. Удар огнем, и спустя мгновение лишь пепел лежал на выжженном искусственным камнем песке. Безжизненный пепел. «Прощай, мама», — глухо произнес Тейлран.